Матрос с гавайской гитарой подошел поближе. Некоторое время все трое слушали его игру. По трапу сбежал Тацуна. Поравнявшись с ними, он быстро затараторил. «Представьте, удалось договориться с Агина-сан. Спасибо вам большое. Правда, сделать копии отказались, но Агина-сан сказал, что у него есть и цветные снимки, так что их можно будет использовать в еженедельнике». «Там», — Тацуна указал рукой наверх, — «по телевизору новости передают. Катастрофа на Тона, что-то страшное. Пожар все еще продолжается». Все трое почему-то подняли глаза к ночному небу, усеянному редкими звездами. Крупный спутник связи международной фирмы «Интерсат» где-то над их головами транслировал новости специально для кораблей, находящихся в Тихом океане. Видно, размеры катастрофы на Тона причислили ее к новостям международного масштаба. Анадыра думал о гигантском пожаре, полыхавшем в ущелье где-то в центральной гористой части Японии. А потом, безо всякой связи с предыдущим, вспомнил о встрече с Го по пути в Хамамацу. «Слишком много случайностей», — сказал Анадыра Юкинаге. «И все в один день». «Да, бывают такие дурные дни», — отозвался Юкинага, но голос его прозвучал как-то не очень уверенно. «А как вы считаете, есть между этими явлениями взаимосвязь?» — уже напрямик спросил Анадера. «Как вам сказать? Очень возможно, что взаимосвязь и существует, но никаких фактов, подтверждающих это, у нас нет, а в таких случаях ученый обязан заявить, что в данное время каждое из этих явлений происходит само по себе». Но, хотел было возразить Анадера, почувствовав некоторое раздражение, «У нас на судне беспрерывно ведется промер глубины», — прервал его Юкинага. «В общем, здесь, в этом районе, стало примерно на 200 метров глубже, чем указано на морских картах». «Что же может происходить там?» — Анадера красноречиво показал пальцем вниз. «Не знаю. Ясно только одно — что-то происходит. Но что именно и почему? На основании тех данных, которыми мы располагаем, сказать нельзя. Откровенно говоря, даже причин землетрясения мы пока не знаем. Гипотез хоть отбавляй, но ни одного факта в пользу хотя бы одной из них. Словом, пока в глубине творится что-то для нас непонятное». Но продолжал наступать Анадера, ведь очевидно, что начинается какая-то огромных масштабов деятельность в земной коре вдоль японского желоба в вулканическом поясе Фудзи, охватывающая весь японский архипелаг. Вам не кажется, что какая-то сила активизировалась сейчас в глубинах земли под японскими островами? «Не знаю», — повторил Юкинага. «В данный момент еще не ясно, связано ли как-то опускание морского дна в районе острова Тори и катастрофа на Тона, хотя бы косвенно. Конечно, заманчиво вообразить, что какая-то связь существует, но ученый должен опираться на доказательства». «Но позвольте», — вмешался Юки, — «можете вы доказать или не можете, а землетрясение-то происходит, вулканы буйствуют». Однако слова Юки были обращены к морю. Юкинаги уже не было на корме. Он направился в сторону кают. «Неизвестно. Не знаю. Что-то происходит. Доказательств недостаточно». Анадера раздраженно оттолкнулся от перил и, подойдя к продолжавшему играть матросу со словами «А ну-ка», взял у него гитару. Импровизация в сумасшедшем темпе покорила паренька. «Здорово! Ну вы даете!» — восхитился он. Подхлестнутый похвалой, Анадера на ходу подбирал слова. «Что это за песня?» Матрос был в полном восторге. «Первый раз слышу. А я только что ее сочинил. На душе у Анадыры было припаршиво. Она называется «Ничего-то мы не знаем, ничего-то мы не можем». «Ишь ты!» — удивился матрос, взял у Анадыры гитару и тут же почти без ошибок исполнил только что услышанную песенку. «А не лучше ли в этом месте играть вот так?» — и парень показал, как. «Разумеется, лучше», — кивнул Анадыра, смущенный своим ребяческим порывом, порожденным раздражением. «Да, конечно, лучше. Пойдемте в трюм, а? Может, вы ее до конца сочините, эту песню?» «Нет, я спать пойду. Продолжение сочини сам». Уже бросившись на койку, Анадыра вспомнил только что сыгранную песню и подумал. «А ничего ведь». Он улегся на живот и записал мелодию на оказавшемся под рукой клочке бумаги.